хорошего дня тебе, друг, хорошего дня. Пусть ветер попутный наполнит твой парус, светлый поток искрась из звенья пройдет сквозь тело твое, снимет усталость. Я знаю, ты снова достигнешь далекого берега. Тебе, друг, хорошего дня. Пусть весело мчится твоя бригантина. Последний просвет между глыбами